Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 15 августа. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж заседания Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции. В селе Матагис продолжаются восстановительные работы. Итак, подробности новостного блока. Вчера около 11:00 по местному времени на оборонительном участке одной из воинских частей армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских азербайджанских войск, от пули противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Арман Самвелович Мовсисян 1998 года рождения. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, для выяснения обстоятельств инцидента проводится следствие. Министерство обороны разделяет горечь тяжкой утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего, говорится в сообщении. Президент НКР Баку Саакян подписал вчера указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской республики, военнослужащий Энской воинской части армии обороны НКР Арман Мовсисян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Из трех вопросов состояла повестка дня сегодняшнего заседания Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции. В связи с пребыванием руководителя комиссии в отпуску заседание вел его заместитель Михаил Верабян. По первому вопросу докладчик Анини Кагасян зачитала проект решения, согласно которому несостоявшимся признан конкурс на лицензирование трансляции радиопередач общей направленности на 12 радиочастотах. Կանի որ սահմանված ժամկետում մրցույթի մասնակցության ոչ մի դվում չի ներկայացվել, ներկայացնեմ այն չկայացած հայտարարելու մասին որոշման նախագիծը. Армина Авакян сообщила о возбуждении административного производства в отношении ООО «Амма плюс Л». Аналогичное административное производство было начато и в отношении индивидуального предприятия «Лусине Галстян». В обоих случаях речь идет о магазинах, которые посредством двусмысленных некорректных объявлений о скидках в магазинах вводят в заблуждение покупателей. Комиссия квалифицировала подобные действия как недобросовестную конкуренцию. «Амма плюс Л» самонапад բնկերությանը պատկանող խանութի դիմային մասում արտապատկերված 50% զեղչը չի գործում խանութում առկա բոլոր ապրանքների վրա։ Հասարակության մեջ ստեղծում է կամ կարող է ստեղծել տպավորություն, որ զեղչը գործում է խանութում առկա բոլոր ապրանքների վրա։ Թիմ քննելով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի առաջի մասի Ա և Թ կետերը առաջարկում եմ հնարավոր խախտման վերաբերյալ հարուցել վարչական վարույթ։ Большая часть населения Матагиса Мартакерского района, покинувшая свои дома из-за апрельской войны прошлого года, вернулась на места своего постоянного проживания. Об этом сообщил глава Матагисской общины Завен Аванесян, добавив, что ремонтные работы по восстановлению поврежденных во время войны домов близятся к завершению. Параллельно в рамках государственных и благотворительных программ реализуется и реконструкция старых домов. В частности, в ближайшее время ожидается капитальный ремонт 27 квартир, в которых в основном проживают молодые семьи, сказал Аванесян. По его словам, здание школы также было повреждено во время апрельской войны, но уже восстановлено. В дальнейшем планируется расширение школьного здания, так как оно не отвечает современным требованиям. В школе учатся порядка 100 учеников. В общине действует также детский сад, однако и его здание не соответствует современным стандартам. Аванесян отметил, что планируется сооружение нового корпуса детского сада на 50 мест, который будет иметь также свой подвал бомбоубежище. По словам главы общины, также улучшено состояние всех сельских дорог. Говоря о занятости населения, Завен Аванесян сообщил, что сельчане в основном работают на предприятии по производству черной икры в общинном центре на гидроэлектростанции. Часть жителей занимается земледелием. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Лето – веселая пора для детей, но напряженная для врачей, связанная с различными сезонными заболеваниями, травмами и так далее. Обо всем этом мы поговорили с заведующей детской поликлиники города Степанакерта Эллой Акопян. Элла Арменовна, в летний период обычно вызовы увеличиваются. Это связано и с травмами, и с инфекциями, и от того, что дети в основном бывают дома, больше находятся во дворах. Какова ситуация вот в эти дни? Особой заболеваемости сейчас у нас нет, текущая. Ветрянка относительно пошла на спад, скарлатина тоже. Простудные заболевания, это как всегда. Мороженое, купание, перегревы, все это всегда есть. Одно то, что у нас вирусного гепатита А. Уже сколько лет нет. Вирусного гепатита Б давно у нас нет. Мы эти вещи не знаем. Кишечные инфекции. Кишечные, вы помните, что у нас была вспышка. В прошлом году было спокойно, и в этом году спокойно. Таких высевов или что-то ажиотажа вокруг окей, кишечных инфекций нет. Мы просто интервирусные инфекции, причем это все привозное. Вы знаете, что семьями уезжают в Батуми, кто куда уезжает, ну, естественно, оттуда какую-нибудь инфекцию подцепят и привезут. Но сказать, что вспышки ажиотажа какой-то. Нет. В этот период большая нагрузка для участковых врачей, связанных с диспансеризацией детей, поступающих в детские сады и в первый класс. Мы просматриваем все документы детей для того, чтобы они поступили в школу или в садик, уже достаточно привитые и в состоянии, когда было определено, есть проблема у ребенка или нет. Вся проблема в том, что мы эту диспансеризацию всегда начинаем с января месяца. Родители по тем или иным причинам не проходят своевременно диспансеризации, поэтому ближе к лету, вот особенно июль-август, он напряжен чем? Наши врачи уходят в отпуск, специалистов нет. И родители предъявляют претензии, что нет врачей. Но вся проблема в том, что участковые приглашают их с начала года. То есть эти дети должны своевременно получить все свои прививки и пройти полную диспансеризацию. Что касается других детишек 14 года, 13 года, эти дети проходят свою плановую диспансеризацию, заполняются документы, отправляются в школу. В конце Элла Арменовна обратилась к родителям с просьбой. Всегда у меня к родителям одна. Когда участковый вас приглашает в поликлинику на диспансеризацию, делайте то вовремя. Начальник отдела связи, телекоммуникаций и информирования аппарата Министерства экономики НКР Карен Григорян сообщил о том, что в отрасли внедрено много нововведений. Одной из первоочередных задач является переход на цифровое теле- и радиовещание на территории республики, что, согласно постановлению правительства Арцаха, с 2008 года реализуется поэтапно. В соответствии с третьим этапом программы, в текущем году мы завершили упомянутые работы на всей территории НКР. На сегодняшний день цифровое телевещание в Республике Арцах составляет 95%. В настоящее время ЗАО «Арцахкап» осуществляет работы на юге Кашатага, где планируется установить еще 3 телетранслятора, чтобы повысить уровень вещания. Главная цель заключается в том, чтобы более 90% населения Арцаха имело возможность смотреть в цифровом формате телеканалы, перечень которых ежегодно утверждается правительством. Радио также имеет широкое распространение. Разработаны соответствующие программы. 2 года назад в Арцахе началось вещание радиостанции «Аврора» из города Шуши. А в прошлом году под предводительством представителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви Паркева Мартиросяна началось вещание на радиостанции ВЭМ на духовно-культурные темы. На территории Арцаха все радиостанции вещают в аналоговом формате. Карен Григорян сообщил, что оптиковолоконный интернет связи обеспечены только город Степанакерт полностью и все райцентры за исключением Шаумянского района. Сегодня 98% населения Арцаха может пользоваться интернет-связью. Одновременно со строительством второй стратегически важной для Арцаха дороги Вартанис-Сотк-Драмбон-Степанакерт мы провели второй оптиковолоконный кабель. Вместе с первым, проходящим через Кашатак, у нас будет кольцевая линия, которая позволит вдвое повысить и качество, и скорость интернета. Что касается тарифов на сотовую связь и интернет, то могу лишь сказать, что данным вопросом занимается Госкомиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции республики. Относительно качества устранения сбоев могу отметить, что это вопрос времени, сказал начальник отдела связи, телекоммуникации и информирования аппарата Министерства экономики НКР Карен Григорян. о погоде. В среду 16 августа на территории НКР ожидается переменная облачность, вечерние часы, кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут плюс 17-21 ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания. Thank you.